идет 1959 год, страна переживает настоящий охотничий бум. Предприятие основано на пожертвовании нескольких богатых верующих и начинает работать как артель ремесленников в Инчоне, порту Сеула. Быстрый успех позволяет ей перебраться в столицу и изменить социальный статус. Тон-Иль, корейское объединение, так теперь именуется фирма, использует почти бесплатную рабочую силу из мунистов, и их доходы резко возрастают. Увы, новый режим генерала Пака вводит запрет на охоту, и открытый в 1966 году новенький завод вынужден перейти на новые виды продукции. Продолжая выпуск пневматических ружей, он приступает к изготовлению деталей трансмиссии для автомобиля. И снова Мун Сан Мен показал великолепное для божьего человека коммерческое чутье. Задолго до других дельцов в стране и создания сборочных заводов, которые позволили корейским автомобилям оказать серьезную конкуренцию японцам, он сделал ставку на автомобиль. Пока его предприятие работает на экспорт в Японию, но этого ему недостаточно. Несмотря на деловую хватку управляющих и самоотверженность рабочих, предприятие испытывает серьезные трудности. Тон Иль набирает силу только в начале 70-х годов, когда правительство шаг за шагом делает фирму официальным поставщиком мостов и трансмиссий и передает ей военные заказы. Теперь она работает на оборону. Премьер-министр тех лет, он вступил в должность в июне 1971 года, бывший директор КЦРУ Ким Чон Пиль, человек, который вот уже 10 лет тесно сотрудничает с Церковью Единения через своих мунистских сотрудников Ким Сан Ина и Буд Хана. Поэтому Тон Иль становится одним из первых предприятий, извлекающих выгоду из новой политики правительства в области развития военной промышленности. С момента вступления американцев в войну во Вьетнаме Сеул начинает ожесточенную борьбу с Вашингтоном, добиваясь самостоятельности в области снабжения оружием. Корейцы поняли, что линия американской обороны в Азии переместилась с 38-й параллели на 17-ю и желает иметь собственные заводы, которые, работая по американским лицензиям, позволят вооружить армию с ног до головы, что бы ни случилось. Проект весьма амбициозный. Речь идет о производстве полной гаммы классических вооружений, от боевой винтовки до ракет типа «Земля-Земля», незабытые танки и быстроходные катера. Семья готова тут же взяться за выполнение проекта по коммерческим и политическим соображениям. Продажа оружия приносит большие доходы, а главное, открывает многие правительственные двери на Западе. Таким образом, Тон Иль оказывается в рядах соискателей, когда устанавливаются первые контакты с Colt Industries, известной американской оружейной фирмой, и начинаются переговоры о строительстве в Корее завода, который будет производить по американской лицензии боевую винтовку М-16. Первым корейским эмиссаром у Кольта был близкий друг полковника Пак Бохи, который сам не был мунистом. Его зовут Микки Ким. Он также близок к Ким Чон Пилю и является сотрудником секретных служб.